Утро вечера мудренее. Глупей этого утра в Энской милиции еще не было. Прибыл Ягелев, начальствующий прошелся по коридорам отдела, прямиком минуя оперативников, зашел к начальнику и, преисполненный чувством собственного достоинства, положил перед ним на стол лист бумаги, где от руки было написано: «В связи с особо опасными деяниями, совершенными Барагозовым, а также специфичностью и сложностью расследования подобных преступлений, к подозреваемому, кроме следователя прокуратуры, допускать только старшего оперуполномоченного подполковника милиции Ягелева, который имеет колоссальный опыт раскрытия таких преступлений и оперативное сопровождение дела вплоть до суда доверить ему». Истомин В.К. Недавно назначенный начальник милиции, слабый по натуре человек без особых принципов, до дрожи боящийся прокуратуры, заискивающе улыбнувшись приезжему оперу, на письме поставил резолюцию: начальнику дежурной части Соколову В.И. исполнить указания прокуратуры. Теперь доступ к подозреваемому для местных оперативников был закрыт наглухо. Ягелев же за дело взялся рьяно. Он, закрывшись в кабинете, специально выделенном для него, целыми днями пропадал там вместе с подозреваемым. Местные милиционеры таскали им еду и спиртное, из кабинета периодически можно было слышать хохот Ягелева или подозреваемого. Изредка приезжий опер с Барагозовым выезжали на места, которые указывал подозреваемый, но трупы девочек так и не были обнаружены. Когда таким образом прошло более полумесяца, Смирный и Овсянников поняли, что убийца вводит Ягелева за нос и не намерен выдавать места сокрытия своих жертв. Однажды Овсянников, улучив момент, когда дежурным по отделу заступил его хороший знакомый, ночью в следственном кабинете встретился с Барагозовым. Тот встретил его настороженно, нехотя отвечал на вопросы и вообще не хотел общения с оперативником. «Почему до сих пор не указал могилы девочек?» — спросил его опер. «Какие могилы?» — театрально вскинул голову убийца. «Мне нечего показывать, я их не убивал». «То есть как?» — опешил оперативник. «Ты же сам рассказывал об этом». «Ничего я не рассказывал», — мотнул головой Барагозов и громко крикнул: «Эй, дежурный, отведи меня обратно в камеру. Вам же дано указание, что со мной работает только Юрий Александрович». Дежурный подошел к собеседникам и развел руками. «Слава, придется заканчивать разговор». Скрипя зубами, оперативник покинул следственный кабинет. Наутро был скандал. Ягелев по доносу Барагозова пожаловался начальнику отдела, что Овсянников пытается помешать глубокой разработке обвиняемого и требовал наказать виновных. Руководитель вынужден был объявить дежурному выговор за допуск постороннего лица к обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления. Оперативник отделался замечанием. «Я, оказывается, постороннее лицо», — горько сиронизировал над собой Овсянников при встрече со Смирным. «Я, человек, который раскрыл это преступление, оказался лицом, который не имеет к этому делу никакого отношения. Говорят, что он начинает отказываться от своих первоначальных показаний», — высказал свои опасения Смирный. Очевидно, адвокат его надоумил. «Не только адвокат», — со злостью бросил оперативник. «Как пить дать, Ягелев тоже приложил к этому руку. Как мы и думали, дело разваливается». Поздней осенью, закончив со всеми следственными мероприятиями в городе Энске, обвиняемого этапировали в следственный изолятор области, вместе с ним уехал и Ягелев. Настал день коллегии областного управления милиции. Руководитель, немолодой генерал, окинув суровым взглядом собравшихся сотрудников в зале коллегии, объявил: «Сейчас с уголовного розыска выступит подполковник милиции Ягелев, который в городе Энске раскрыл наитягчайшее преступление, совершенное в отношении детей. Юрий Александрович, выходите на трибуну и расскажите, как такое преступление было допущено и как вы его раскрывали». С гордым видом, примостившись за трибуной, Ягелев начал свой доклад. «Товарищ генерал, уважаемые члены коллегии, коллеги, поскольку я куратор города Энска, мне пришлось взять бразды правления в свои руки, чтобы раскрыть эти тяжкие преступления. Я организовал там работу на высоком уровне, внедрил агентуру в криминогенную среду, подтянул и нацелил все службы для того, чтобы опасный преступник был быстрее нейтрализован. В результате этих мероприятий преступник был задержан в кратчайшие сроки. Он признался в содеянном. Кроме того, я проверяю его еще к убийствам 5 человек, в том числе 3 девочек, трупы которых пока не обнаружены, но я уверен, что когда-то мы их найдем. Насчет того, почему стало возможным совершение таких тяжких преступлений в Энске. Местные милиционеры пустили дело на самотек. В криминальной милиции под руководством Смирнова не было ни единой информации о преступнике. Начальник уголовного розыска Овсянников самоустранился от дела. Эти бездействия местных милиционеров позволили опасному преступнику безнаказанно действовать на вверенной им территории в течение длительного времени. Товарищ генерал, доклад закончен. «Молодец, Юрий Александрович», — похвалил генерал опера. «Объявляю вам благодарность и поручаю начальнику отдела кадров подготовить представление о присвоении вам звания «полковник милиции сверх потолка». Такие сотрудники уголовного розыска, как Юрий Александрович, являются локомотивом нашего ведомства, и их надо смело награждать самыми высокими наградами. А сотрудников Энского РУВД, включая начальника отдела, наказать самым суровым образом». Узнав об этом, Овсянников зашел к Смирному и предложил. «Васильич, пойдем пить водку. Надоело все это. Пора подавать рапорт на пенсию». Прошел год. За это время могилы девочек так и не были обнаружены. Барагозов полностью отказался от всех своих показаний и в следственном изоляторе ждал суда. Ягелев, получив звание полковник милиции, охладел к делу и прекратил его оперативное сопровождение. Однажды Овсянников, будучи в столице, через оперов тюрьмы встретился с Барагозовым. Тот не стал с ним даже разговаривать, пригрозив жалобой в прокуратуру. В сентябре 98-го состоялось закрытое судебное заседание в отношении Барагозова, поскольку, как гласит закон, рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства, либо сведений, унижающих их честь и достоинство. Далее закон поясняет. При слушании дела в закрытом заседании посторонние не вправе присутствовать в зале, где оно слушается. В процессе присутствуют только его участники. Судья, секретарь судебного заседания и стороны. Государственный обвинитель, потерпевший, его законный представитель, обвиняемый, его адвокат и законный представитель. Иные участники процесса, свидетели, эксперты и другие могут присутствовать в судебном заседании только на время их допроса. Несмотря на это, народ толпился возле здания суда, взрываясь криками и проклятиями, когда конвой с подсудимым проходил мимо. Люди были готовы растерзать душегуба, поэтому начальник милиции бросил конвою дополнительные силы. Барагозов обвинялся в убийстве двух девочек во время сбора грибов и в изнасиловании своей дочери. По другим его преступлениям следователь так и не смог закрепиться и найти существенные улики, поэтому он убрал эти эпизоды из дела как недостаточно доказанные. По сути, убийца предстал перед судом только за те преступления, которые были доказаны по горячим следам сыщиками Энского РУВД, раскрытия которых самым наглым образом были присвоены Ягелевым. Первым допросили дочь Барагозова, которая на голубом глазу под присягу поведала суду, что никакому изнасилованию со стороны отца не подвергалась, а рассказала об этом из-за страха перед милиционерами. Очевидно, девушка в последний момент поняла, что теряет единственного родного человека и решила встать на его защиту, тем самым повторила роковую ошибку своей матери. Прокурор, гособвинитель, оторопев от такой неожиданности, задал вопрос. «Вы же добровольно давали показания не только милиционерам, но и следователю прокуратуры. Вот вам всего 15 лет, а вы давно уже живете половой жизнью. Об этом в деле есть справка медицинского работника. С кем вы тогда вступали в половую связь?» «Да, я ранее вступала в половую связь с мужчиной, но это был не отец, а Нилов». «А еще у вас были половые партнеры?» – поинтересовался прокурор. «Нет, Нилов мой единственный партнер». Вскоре по требованию прокурора перед судом предстал Нилов, высокий парень 22 лет. Прокурор спросил его: «Вы подтверждаете, что вступали в половую связь с гражданкой Барагозовой Ксенией?» Парень настороженно сверкнул глазами, ответил: «Все произошло добровольно. Она меня пригласила к себе домой, и у нас это случилось непроизвольно». «А когда это было?» «В начале лета». «Вы знали, что она несовершеннолетняя?» «Нет, не знал», — резко мотнул головой Нилов. «Она же сформировавшаяся девушка, ей можно дать лет 20. Ксения говорит, что ты у нее первый мужчина, это правда?» Парень усмехнулся, чуть не сорвавшись на смех. «Это она так говорит? Она самая опытная из всех моих девушек». А сколько их у вас, девушек этих? Хватает. Значит, вы утверждаете, что в момент вступления в половую связь с вами она не была девственницей? Широко улыбнувшись, парень горделиво выпалил. Утверждаю, что она не была девочкой. Она была очень опытной женщиной, и мне даже неудобно рассказывать суду, какие чудеса она творила со мной. «Достаточно, можете быть свободны», – поспешил указать ему судья, сконфузившись от откровений самодовольного повесы. Следующим вызвали Ягелева. Судья попросил: «Расскажите, как вы раскрыли преступление?» «О, это секретные данные, я не могу тут об этом рассказывать», – важно изрек опер. «Была проведена колоссальная работа, прежде чем мы вышли на след этого человека». «Разрешите вопрос», – встал адвокат потерпевших. «Юрий Александрович, почему вы тут всех вводите в заблуждение?» «Преступление раскрыли местные оперативники под руководством начальника уголовного розыска Овсянникова, а вы только примазались к этому событию. И никаких секретных и колоссальных работ вы не проводили. Я сам родился в Энске и прекрасно знаю, кто чем дышит». «Как это я не работал?» – опешил Ягелев. «Я целый месяц сидел в кабинете с Барагозовым». «Вот именно сидели», – иронично усмехнулся адвокат. «Что вы сделали за это время?» «Ничего. Мусолили уже раскрытое другими оперативниками дело, а неочевидные преступления так и остались неочевидными. Так что снимите свои погоны полковника, вы их не заслужили». «Вы меня не оскорбляйте!» – крикнул Ягелев. И судья остановил пререкание, ударив ладонью по столу. «Все, хватит. Адвокат, садитесь, а Ягелев может быть свободен». На следующий день, когда привели подсудимого, и он только присел на скамью, из зала встал седовласый мужчина и кинул в него кинжал, который, пролетев через железную клетку, звеняще воткнулся в деревянную спинку сиденья. Судья невозмутимо спросил у секретаря: «Кто это?» «Это дедушка одной из девочек», – испуганно ответила секретарь. «Он представитель потерпевших, фамилия его Журавлевич». Судья также невозмутимо указал: «Гражданин Журавлевич, прошу вас покинуть зал». Прежде чем выйти из зала суда, мужчина, обращаясь к подсудимому, процедил сквозь зубы: «Бандеровское отродье». Судья, прекрасно зная состояние души этого пожилого человека, закрыл глаза на попытку убийства им подсудимого. В глубине души судья даже пожалел, что кинжал пролетел мимо. Он, изучив перед судом дело, возненавидел подсудимого всеми фибрами души. Что случилось с ним впервые? До этого служителя Фемиды относили к самому беспристрастному судье, что было правдой. Но сегодня эта справедливая оценка его профессиональных качеств дала сбой. Он был всецело на стороне дедушки убитой девочки, и если бы кто-то попытался возбудить против него дело, он бы сделал все, чтобы спасти его от уголовного преследования. Начался допрос Барагозова. Судья задал вопрос: «Признаете ли вы, что в течение длительного времени совершали развратные действия и насиловали свою родную дочь?» «Нет, я ее никогда не трогал и не насиловал. Все это клевета с целью опорочить меня». Выступил прокурор. Подсудимый пытается ввести всех в заблуждение. На первоначальных следственных действиях доказано, что Барагозов после совершения убийства двух девочек приехал домой и изнасиловал родную дочь. Об этом тогда рассказала сама дочь обвиняемого Ксения, которая выдала простыню, где обнаружена сперма подсудимого. «Никого я не насиловал», – упрямо повторил подсудимый. «И не убивал никого». «Как это не убивали?» – еще более удивился прокурор. «А ваши признания, изъятая у вас винтовка, следы крови девочек на вашем нижнем белье, на куртке и многое другое, вы от всего этого отказываетесь?» «Да, отказываюсь», – угрюмо ответил подсудимый. «Винтовка моя, я стрелял по бурундукам и случайно попал в девочку. Увидев это, я испугался и убежал с места происшествия». «А вторую девочку кто убил? Кто их обеих изнасиловал?» «Не знаю. Людей шастает по лесу много, могли воспользоваться моментом, чтобы свалить всю вину на меня». Суд продолжался. И вот настал день приговора. Уже с утра возле здания суда собрался чуть ли не весь город. Среди людей был и Овсянников. Все с потаенной надеждой ждали сурового возмездия в отношении убийцы. А в зале судья Федотов, немолодой уже мужчина с трудно скрываемой ненавистью к подсудимому, дочитывал приговор суда. «Все указанные доказательства полностью подтверждают виновность Барагозова в изнасиловании не достигших 14 лет Журавлевич Василины и Шишкаревой Серафимы, в их умышленном убийстве с особой жестокостью с целью совершить изнасилование и попытку скрыть эти преступления. При назначении меры наказания суд смягчающих обстоятельств не находит и не учитывает. Учитывая все обстоятельства дела, характеристику виновного, исключительную общественную опасность совершенных Барагозовым преступлений в течение ряда лет, суд относит подсудимого к лицам, утратившим человеческое право жить, исправление и перевоспитание которого невозможно. На основании вышеизложенного суд приговорил признать Барагозова виновным и в соответствии со статьей 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательную меру наказания определить – смертную казнь. В это время уже 2 года в России действовал мораторий на смертную казнь, но судья вынес суровый приговор в отношении этого нелюдя в надежде, что он никогда не выйдет на свободу, получив взамен расстрела пожизненное заключение. Когда адвокат потерпевших вышел на улицу и сообщил о приговоре собравшимся людям, наступила гробовая тишина. Вдруг кто-то стал хлопать в ладони, вслед за ним, сурово прищурив глаза, стиснув до боли зубы, стали аплодировать остальные. У многих на глазах навернулись слезы. Несколько человек подошли к Овсянникову и по очереди крепко пожали ему руку, высказывая слова благодарности за справедливое возмездие. В этой суматохе никто не обратил внимания, как Ягелев тихо проскользнул мимо людей и направился в сторону гостиницы. Он был взбешен. Полковник милиции надеялся, что Венские его будут встречать как триумфатора, избавившего горожан от опасного преступника. Но люди быстро раскусили его подлую сущность и отдали дань уважения добросовестным милиционерам, истинным участникам поимки кровавого злодея. Зайдя в расстроенных чувствах в номер гостиницы, Ягелев позвонил знакомому корреспонденту местной газеты Клименко, которая уже несколько раз порывалась взять у него интервью. «Юлия Евгеньевна, надо бы встретиться». «Хотите дать интервью?» – обрадованно воскликнула корреспондент. «Давайте встретимся, тем более вашему убийце сегодня дали расстрел. Он уже никогда не выйдет на свободу. А все благодаря мне», – горделиво изрек Ягелев и с обидой в голосе пожаловался. «А то тут некоторые хотят принизить мою роль в изобличении преступника. Эту несправедливость надо устранить путем публикации моего интервью в районной газете». Когда интервьюируемый закончил свой рассказ полный пафоса и самобахвальства, корреспондент засобиралась домой, и тот попросил ее. «Юлия Евгеньевна, где-то воткните в статье слова «легенда уголовного розыска». Меня многие так называют, и вполне заслуженно». На следующий день Овсянникову принесли газету «Энские зори», где на первой странице красовался портрет Ягелева и внизу надпись «Ходячая легенда уголовного розыска области». Овсянников не стал читать далее, а бросив газету прочь, с сарказмом усмехнулся. «Не хочу знать про эту ползучую легенду». Сыщики, подчиненные Овсянникову, прочитав статью, недоуменно роптали. «Мы ночами не спали, работали. А про нас и про нашего шефа ни одного слова. Оказывается, маньяка изобличила ходячая легенда».